Глава 31. Лицо оставалось в окне ровно столько, сколько Хиллари понадобилось, чтобы пропустить от удивления вдох и срочно заменить его двумя судорожными глотками воздуха. Потом лицо исчезло, отодвинувшись от окна и растворившись в сумраке комнаты. Хиллари продолжала смотреть наверх. Окно располагалось на пятом этаже, слева от главной лестницы, и не было никаких сомнений, что секунду назад из него смотрела именно миссис Мерсер. Потому что если само лицо и могло еще привидеться Хиллари, то написанное на нем выражение бесконечного ужаса не приснилось бы ей и в страшном сне. Хиллари даже не знала, что человеческое лицо способно выражать такой ужас. Вспомнив этот отчаявшийся застывший взгляд и перекошенный от страха рот, она поняла, что должна срочно, не теряя ни секунды, что-нибудь сделать. Забыв на время о Генри, она перебежала улицу и нырнула в темный подъезд. На втором этаже она остановилась отдышаться. Нельзя пробежать 5 лестничных пролетов одним махом. Нечего даже и пытаться. «Мы идем все вверх, вверх, вверх, а потом все вниз, вниз, вниз», – пропел чертенок. «При чем тут вниз?» – удивилась Хиллари. «Только вверх», стараясь при этом не потерять голову и не сбить дыхание, потому что хороша же я буду, когда доберусь до места. Поднимаясь, она встретила только с десяток ребятишек, по двое и по трое оккупировавших лестничные площадки. Все они были совсем еще маленькими, потому что старшие находились сейчас в школе. Хиллари их не интересовала ни в малейшей степени, как, впрочем, и они ее. Взлетев на 5-й этаж, она подбежала к первой двери слева, постучала с нее и, только уже услышав, как этот звук разносится по пустому коридору, задумалась, а что она будет делать, если ей откроет Альфред Мерсер? Мысль настолько же жуткая, сколько и запоздалая. Она может убежать, но нет, Хиллари не собиралась больше ни от кого бегать. Из-за двери не доносилось ни звука. Рука Хиллари поднялась было, чтобы постучать снова, но так и застыла в нескольких сантиметрах от двери. Хиллари почувствовала, что ее медленно, но верно сковывает ледяной ужас. Чтобы стряхнуть это оцепенение, она резко и сильно опустила ладонь на дверную ручку, та подалась, и дверь с тихим скрипом провернулась на петлях внутрь. Хиллари замерла на пороге, рассматривая пустой тамбур, из которого открывались 3 двери. Легко, конечно, сказать «открывались», но на данный момент все 3 были плотно закрыты. А окно, из которого выглядывала миссис Мерсер, должно было находиться за левой. Хиллари прикрыла внешнюю дверь и осторожно двинулась вперед, чувствуя, как по спине ползет неприятный холодок. 2 другие двери находились теперь у нее за спиной, и из каждой вполне мог появиться Альфред Мерсер, схватить ее за горло и душить до тех пор, пока... Глупости! Он не станет этого делать. Зачем ему? Так говорил один голос, но другой, и он звучал куда более убедительно, уверял, еще как сделает, если решит, что тебе слишком много известно. Хиллари остановилась возле двери и прислушалась. Изнутри не доносилось ни звука. Казалось, весь дом бурлил жизнью и звуками, и только эта квартира была заполнена мертвой и пустой тишиной. Если бы Хиллари расслабилась хоть на секунду и доверилась своим инстинктам, она тут же бы сбежала отсюда к шуму и жизни. Она до боли сжала кулаки и, взявшись пылающей ладонью за холодную дверную ручку, толкнула дверь и вошла. Это была пустая, убогая комната с грязными тряпичными занавесками, свисающими по обе стороны окна, из которого выглядывала миссис Мерсер. Напротив окна стояла двуспальная расшатанная кровать, а в правой стене виднелась не то ниша, не то стеной шкаф. Посередине стоял шаткий столик и пара стульев. Открытая дверь заслоняла от Хиллари изголовье кровати, и сначала она подумала, что в комнате никого нет. Она прошла чуть дальше и увидела миссис Мерсер, забившуюся в угол и прижавшуюся к стене так, точно она пыталась с ней слиться. Одной рукой она цеплялась за спинку кровати, другой держалась за сердце. она наверняка бы осела уже на пол, если бы не оцепенела от ужаса. Вместо лица у нее была все та же отвратительная маска бесконечного ужаса, заставившая Хиллари, не раздумывая, броситься на помощь через 5 лестничных пролетов. А потом прямо на глазах Хиллари эта маска расползлась по швам. Миссис Мерсер выпустила спинку кровати и, медленно повалившись на нее боком, расплакалась. Хиллари прикрыла за собой дверь и спросила: «Миссис Мерсер, что с вами? Кто вас так напугал?» Ответом ей были судорожные всхлипы и море слез. «Миссис Мерсер, я думала, это он. Боже мой, я была уверена, что это он. Что же мне делать? Господи, что мне делать?» Хиллари положила руку ей на плечо. «Вы приняли меня за Мерсера, да? Он был здесь? Он ушел?» Бледные испуганные глаза взглянули наконец ей в лицо. «Он вернется. Теперь уже скоро он вернется, чтобы со мной покончить. За этим он меня сюда и привез, чтобы избавиться от меня». Она поймала свободную руку Хиллари и сжала ее в своих холодных влажных ладонях. «Я не решаюсь больше ни спать, ни есть. Однажды он уже оставил газовую конфорку включенной, и у чая был горький привкус, а он сказал, что ничего такого не чувствует, хотя не выпил ни капли, когда я налила ему чашку. А когда я спросила, ты разве не будешь чай, Альфред, он так толкнул чайник, что половина вылилась, и закричал: «Ага, сама пей, на здоровье!» И назвал меня словом, каким никогда не должен был называть, потому что я его жена». И мне нечего стыдиться, чтобы там не случилось в прошлом. И уж в любом случае не ему меня этим попрекать. Видит Бог, не ему. Хиллари крепко сдавила ее плечи и встряхнула. «Но почему вы до сих пор с ним? Почему не уйдете? Что вас здесь держит? Пойдемте со мной. Пойдемте сейчас же, пока он не вернулся». Миссис Мерсер вырвалась силой, которую дает лишь отчаяние. «Вы думаете, он меня отпустит? Он будет преследовать меня всюду, пока не настигнет и не расправится. О, Господи, я прошу лишь о том, чтобы это скорее кончилось. Я не могу больше так жить». «Почему он хочет убить вас?» — вкрадчиво спросила Хиллари. Миссис Мерсер содрогнулась и стихла. «Хорошо», — не сдавалась Хиллари, — «давайте я вам скажу. Ведь мы обе это знаем. В том-то и беда, что вам слишком много известно. Он хочет избавиться от вас, потому что вы слишком много знаете об убийстве Джеймса Эвертона, потому что вы знаете о невиновности Джеффри Грея. И мне плевать, убьет Мерсер нас вместе или по отдельности, но вы расскажете мне все, что знаете, и сделаете это прямо сейчас».